Ты не сумел любить ее? У счастья нет владельца. Иногда нам выпадает шанс взять его в аренду, стать его квартиросъемщиком. И надо быть очень аккуратным с квартплатой, иначе мигом выставят за дверь. Звучит обнадеживающе. Все боятся каждодневности, как будто она несет в себе фатальную неизбежность, чреватую скукой и привычкой. Я в эту неизбежность не верю. А во что ты веришь? Я верю, что каждодневность — источник взаимопонимания, даже соучастия. И в отличие от привычек, именно она позволяет нащупать сочетание блеска и банальности, обособленности и близости. Он заговорил о несобранных плодах, которые так и были оставлены гнить на земле. Нектар счастья, который никогда не будет выпит, из-за равнодушия и невнимания, из-за привычки, уверенности или самодовольства. Ты пробовал? По-настоящему никогда, всего лишь робкие попытки применить теорию на практике. Я верю, что страсть может развиваться. Для Артура не существовало ничего более завершенного, чем супружеская пара, которая проходит сквозь время, смиряясь с тем, что страсть сменяется нежностью. Но можно ли так прожить жизнь, если стремишься к абсолюту? Он не считал зазорным хранить в себе нечто детское, какую-то частицу мечты. В конце концов, мы становимся разными, но все мы изначально были детьми. «А ты любила?» — спросил он. «Ты знаешь много людей, которые не любили. Ты хочешь знать, люблю ли я сейчас?» «Нет, да и нет. Много обид было в твоей жизни. Для моего возраста, да, немало». «Ты не слишком разговорчива. Кто это был?» «Он не умер. Ему сейчас 38 лет, он киношник, красавец. Много работает. Немного эгоист, идеальный парень. И что?» «И в тысячи световых лет от того, что ты считаешь любовью. Знаешь, каждому свой мир. Главное — пустить корни в подходящую почву». «Ты всегда прибегаешь к метафорам. Часто некоторые вещи мне так легче выразить. Ну так где твоя история?» 4 года она делила жизнь с киношником, 4 года примирений и ссор, когда действующие лица разбивали друг друга на кусочки и затем склеивали осколки. На ее взгляд, эта связь, замешанная на тщеславии и лишенная всякого интереса, держалась только на страсти. «Физическое для тебя очень важно?» Она нашла вопрос нескромным. «Ты не обязана отвечать, а я и не собираюсь. Он порвал со мной за 2 месяца до аварии. Тем лучше для него, по крайней мере, сегодня он никому ничего не должен. Ты жалеешь?» «Нет. Жалела в момент разрыва. А сегодня говорю себе, что главное качество для жизни вдвоем — великодушие. Она получила свою порцию любовных историй. Все они кончались по одной и той же причине. Некоторые с возрастом перестают быть идеалистами. У Лорен было наоборот. Я решила, если думаешь, что способен разделить какую-то часть своей жизни на двоих, не уверяя себя и другого, будто можно начать что-то серьезное, если не готов по-настоящему отдавать. Счастье не трогают потихоньку, либо отдаешь, либо получаешь. Я отдаю, еще ничего не получив. В конце концов, она пришла к заключению, что пора определить, чего ждет от жизни, сообразуясь собственными правилами. Я поставила крест на эгоистах, на сложных личностях и на тех, у кого чересчур скупое сердце, чтобы дать волю желаниям и надеждам. Артур отметил ее горячность. «Меня слишком долго привлекало то, что полностью противоречило моим мечтам, привлекали антиподы тех, кто мог принести мне радость. Вот и все», — ответила она.